Здравствуйте, дорогие друзья! Народное славянское радио, с вами Видомир Калида, Кирилл Запорожец. Мы с вами продолжаем изучать славяно-арийскую науку времени. И сегодняшнее наше занятие будет посвящено вариантам отображения звездного неба. Да? То есть календарь – это инструмент наблюдения прежде всего за Солнцем, если это солнечный календарь. Или наблюдение за Луной, если это лунный календарь. Это два основных вида календарей, которые используются разными народами в мире. И поскольку у нас одно Солнце и одна Луна, то по-хорошему все они находятся, и Солнце, и Луна, откуда бы мы с шарообразной Земли не наблюдали, наше дневное светило и ночное светило, они находятся в одном месте неба. И в одной фазе. То есть не бывает так, что в Китае полнолуние, там, допустим, а в Америке новолуние. Или глядя с Индии солнце в Козероге, а глядя с Норвегии солнце там в ином знаке зодиака. Поэтому имеет смысл изучить координатную сетку. Да? И поэтому мы познакомимся с вами с видом отображения звездного неба, то есть как мы видим небо, и варианты разделения звездного неба на сектора, или по-нашему на чертоги. Хорошо. Итак, у нас существует бесконечный космос, бесконечный космос вокруг нас. Мы видим звезды, и невооруженным глазом это уже сотни тысяч звезд, если не миллионы. А с телескопом, с биноклем, да, это количество увеличивается. Наша галактика имеет форму коловрата, имеет форму четырехрукавной спиральной свастики. Мы находимся в рукаве Ориона, в секторе Велотропа. И видимые нами отдельные звезды – это звезды нашего рукава галактики. Три соседних других рукава мы видим, как размытое на небе разлитое молоко. Наша галактика называется Milky Way, Млечный Путь. Звездная система Свати. Да? Центральная область нашей галактики известна как Сварга Пречистая. И центральная область – это область, из которой и исходят эти четыре рукава. В центре нашей галактики находится сверхмассивная звезда. Такой класс звезд астрономы называют сверхмассивные черные дыры. В русской традиции этот источник известен как Великий Рамха. И его символ иногда изображают таким образом в славянской традиции. Майя, центральную область нашей галактики, и вот этот вот галактический источник называли Хунапку, великий дарующий движение и меру. И находится сейчас этот галактический источник, центр нашей галактики, в 28 градусе Стрельца. В 28 градусе Стрельца. Наш мир не стоит на месте. В соответствии с 26-тысячелетним циклом прецессии звезды сдвигаются с определенной скоростью, да, и двигаются на 1 градус относительно солнечного креста равноденствий и солнцестояний. Сдвигаются на 1 градус, то есть на 1/360 круга за 72 года. Запомним это число. 72 года на 1 градус. Таким образом, 360 градусов, полный круг звезды относительно, допустим, точки весеннего равноденствия, Масленицы космической, или там летнего, зимнего солнцестояния, неважно, относительно солнечного креста, с которым связаны наши времена года. Вот, все звезды сдвигаются за цикл времени длиной 25 920 лет. Можете умножить 360 на 72, вы получите это число. Это число наши предки называли сутки Сва или сутки Сварога. Анис, оно состоит из четырех времен суток. Ну как, в сутках 4 времени суток, в году 4 времени года. Весна, лето, осень, зима в году. Утро, день, вечер, ночь в сутках. Но это не земные сутки, это космические сутки, сутки Сварога. Поэтому каждый из четырех времен суток Сва, утро Сва, день Сва, вечер Сва и ночь Сварога длится 6480 лет. Поскольку в каждом из четырех времен суток СВА четыре эпохи СВА, то получается у нас 16 эпох СВА по 1620 лет. И последняя эпоха, это эпоха Лисы, началась в 392 году нашей эры и закончилась в 2012 году нашей эры. Это последний ночной час ночи Сварога. И началось утро Сварога. И утро Сварога начинается с первой эпохи, с эпохи Велеса или с часа Велеса. Таким образом, 16 чертогов Сварожьего круга, они измеряют продолжительность оборота Земли вокруг своей оси, ну, земные сутки. 24 часа по 60 минут или 16 часов по 90 минут. 90 минут – это как современные 90 минут, имеется в виду, по полтора часа. То есть, неважно, мы меряем 24 часа по 60 или 16 часов по 90. Это метод северной арийской традиции. На нем сидит Сварожий круг, на этом методе. И вот этими 16 чертогами мы можем одновременно мерить и сутки, и год, оборот Земли вокруг Солнца, лето. И даже большой цикл, то, что называется цикл прецессии равноденствий. Этот пример мы с вами привели для того, чтобы представить нашу Солнечную систему как часть единого живого организма нашей галактики. И четыре рукава нашей галактики – суть четыре потока небесного молока, и вытекающие из вымени небесной коровы Зимун. Так об этом говорится в славянских легендах. Поэтому у коровы четыре соска, четыре рукава Млечного Пути, мы находимся в рукаве Ориона. Полный оборот вокруг галактического источника наша Солнечная система совершает более чем за 250 миллионов лет. Ну, тут примерная цифра, понятное дело. Вот эта цифра более точная, это время, за которое все звезды двигаются в обратную сторону относительно зодиака, и получается, что на весеннее равноденствие через каждые 72 года будет в одно и то же время вставать немножко другая звезда, и звезды двигаются прецессионно в обратную сторону. И именно поэтому говорится, что была эпоха Лисы, и наступила эпоха Волка. Или по-западному была эпоха рыб, и наступила эпоха Водолея. Напомню, что чертог Лисы по-славянски – это 10-й чертог в Сварожьем круге из 16. А чертог Волка – это 9-й чертог из 16. Поэтому мы говорим с вами, что цикл прецессии сдвигаются звезды в обратную сторону, чем годовое движение Солнца. То есть обычно Солнце сначала идет по чертогу Волка, а потом в день весеннего равноденствия на Масленицу переходит в чертог Лисы 21 марта. А когда мы говорим о сутках СВА, то движение идет в обратную сторону. То же самое здесь, в системе 12. Сначала Солнце идет по 11 знаку зодиака, по Водолею, а потом оно переходит в 12 знак зодиака, в Рыбы. И в сутках Сварога, в цикле прецессии равноденствия, мы наблюдаем как бы обратный процесс. Поэтому каждый из 16 эпох большого цикла суток Сварога, который длится 1620 лет, эти эпохи будут идти в обратную сторону. Следом за эпохой Велеса, Волка, которая идет только лишь 8 лет, ибо сейчас идет лето 8-е, в утре Сварога, 8-е лето, из 1620, то есть еще впереди 1612 лет. Это большие циклы времени мы с вами сейчас рассматриваем. Соответственно, из-за эпохи Велеса начнется эпоха Рода, эпоха Аиста. Солнце перейдет и начнется новая эпоха, с циклом 26 тысяч лет, это происходит, начнется эпоха номер 8, эпоха Аиста, вот такой вот символ. И мы это с вами знаем, и следующий за эпохой рода Аиста начнется эпоха медведя, сварога, затем эпоха ворона Калиды, затем эпоха змея Симаргла. И таким образом мы используем сварожий круг, да, как инструмент для измерения больших циклов времени. Вот об этом я говорю. Да? И этот инструмент, сам сварожий круг, это один из инструментов измерения времени земного, суточного. Мы сутки меряем, это вот славянские часы также выглядят. И год меряем, славянский год, он тоже может быть измерен этим инструментом, у которого есть снаружи 16 чертогов, а внутри 9 стихий, о которых мы чуть позже говорим. Сейчас говорим за систему 16. То есть, что мы 16 можем мерить и сутки, хотя привыкли к 12, и год, хотя привыкли к 12 знакам зодиака, можем мерить 16 чертогами. И эпохи. И если мы меряем эпохи системой 16, то каждая эпоха длится 1620 лет. А если мы меряем 12 знаками зодиака, вот закончилась эпоха рыб, эпоха Христа, наступила эпоха Водолея, эпоха России, да, мы говорим, то для того, чтобы определить продолжительность одной эпохи в системе 12, нам надо 25 920, цикл прецессии равноденствия или Платона в год, разделить уже не на 16, как мы это делали здесь, на 16, и получали 1620, а разделить на 12, и мы получаем 2160 лет. Нам интересно, что число 2160 и число 1620 – это числовая, ну, анаграмма, как называется, просто переставляются числа. То есть одними и же теми же числами представлены эти циклы. То есть мы можем использовать метод 12, использовать метод 16. Это я говорю так долго специально для тех наших зрителей, да, для тех исследователей колеса времени, которые упираются на системе 12. Или вообще говорят глупость по поводу того, что у наших предков был просто аграрный календарь. То есть наши предки просто были огородниками. Ну, ни в сказке сказать, ни пером описать. А виманы, а звездные путешествия за 3-9 земель, Алёнушки, да, и Финисту Ясному Соколу. Да? То есть, конечно, аграрный календарь был у наших предков. Но кроме аграрного календаря, в соответствии с которым обрабатывалась пашня, производились посевы, собирался урожай. Да? Кстати, для того, чтобы эти посевы и урожай был богатым, да, для этого также надо использовать лунный календарь. Да? Вот, мы с вами говорили о том, что все развитые мировые цивилизации, и уж тем более такие империи, как Великая Римская империя, Китайская империя, да? То есть в данном случае такое общее название, то есть большие государственные образования развитых народов древнего, ну и современного мира. Современная там Американская империя или древняя империя Майя на Юкатане, да, которая включала в себе сотни городов, имела разветвленную систему дорог, да, университетов, водоснабжения, да, электричество беспроводное, да? То есть на это, конечно, закрывать глаза не стоит. Поэтому вести нас чисто в аграрный сектор, это называется подрубать собственные корни. Поэтому надо не упрощать свое понимание о космосе до примитивных посадок, которые, конечно, необходимы. И солнечный, и лунный календарь. Также у всех этих цивилизаций упомянутых, в том числе нашей цивилизации, Великая Арианна, или Великая Скифия, или уж Великая Тартария, как называли нашу страну на Западе, конечно, была своя календарно-астрологическая система. Использовать систему 12 знаков зодиака, часов в сутках, 12 день, 12 ночь и так далее. Или использовать систему 16, выбор за вами. То есть я нисколько не настаиваю на том, чтобы вы использовали, там, допустим, Калидыдар, вместо 12-месячного каладара. Да? Или чтобы вы переходили все на 16 чертогов с 12 знаков зодиака. Они не противопоставляются друг другу. Они меряют одно и то же колесо и суточный цикл, и годовой цикл. И вот как мы пример провели, цикл прецессии равноденствий. И у каждого из этих методов, которые не конфликтуют друг с другом, они просто разные. Удобнее где-то на 12, где-то удобнее на 16. Для этого мы с вами записываем сегодняшний спецвыпуск, да, по славяно-арийской науке о времени для того, чтобы убрать конфликты в славянском мире, потому как существуют ребята, которым не нравится Калейдедар, или которым не нравится 16 чертогов по каким-то причинам, да, и вплоть до того, что некоторые говорят о фальсификации. Да. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, было ли основание у Сварожьего круга, нам надо посмотреть на наших соседей. И нам надо посмотреть на себя, но за границей, потому что наш народ разделен. Нам надо посмотреть, а украинцы по какому календарю живут, и какие у них корни, а белорусы. И тогда мы понимаем, что нету никаких украинцев-белорусов, русских. Мы единый разделенный народ. Хорошо, на Восточную Европу посмотрим. Ну что у них осталось? Ватикан захватил своим уродливым григорианским календарем почти весь мир. Тогда смотрим на ариев более далеких, на персов. Но уже нету Персидской империи. Она была разрушена Ватиканом. То есть в свое время не только майя проиграли мировую войну за свою цивилизацию, миру католического римского демонического папы. Да? Или мы можем посмотреть на индусов, своей тысячелетней истории джьотиш-астрологии. И в конечном итоге обязательно нам надо обязательно обратить свой взор на великий Цитай. То, что мы знаем как Китай, Чайна. Да? Вот, потому как мы делим один континент, то есть мы соседи, если не сказать далекие родственники. Поэтому Великая Азия, она опирается не только на Россию, а прежде всего, помимо России, на Индию и на Китай. И это называется Союз БРИКС. Поэтому можно сколько угодно брызгать слюной, ругая нашего президента, да? И не видеть главного. Стратегического маневра, когда вся планета переходит от однополярного мира рабского доллара к многополярному миру. Что вы не знаете, что мы с Китаем за юани уже торгуем и за рубли? Что доллар вытесняется с мировой корзины, да, потому как никто бы и не сопротивлялся, если бы это были честные партнеры. Но это же фашисты, это же людоеды. И у них людоедский календарь, который сидит на числе 12, и я не против числа 12, это замечательное число. Число 16 не менее красивое, имеет свои преимущества. В конечном итоге существует также система деления года на 9 секторов, и мы отдельно поговорим о том, имелись ли подобные Калейдедару инструменты у других народов. Поэтому, друзья, не делайте преждевременных выводов, да? В конечном итоге все упирается в невежество, то есть в отсутствие знания. И если мозг работает на 2%, и вы миритесь с такой низкой производительностью, то Кремль здесь ни при чем. Надо просто включить мозги или учиться. Учиться никогда не стыдно. Я продолжаю учиться, вы продолжаете учиться. Да? Для того, чтобы не... у нас нету права на ошибку, вы же понимаете. 91-го года событие было ошибкой. Мы за джинсы, за Макдональдсы сдали Советский Союз, у которого были свои минусы. Но извините, это же отечество и есть большая семья. Какая родовая община славянская или там, допустим, какое-то корпоративное братство, да, без отечества. Самая главная наша семья – это отечество. У нас его нету 29 лет. И в этом причина катастрофы нашего народа. Да? Поэтому нам нужно восстановить Отечество. Завершая вот эту прелюдию, я снова направлю вас на сайт, где этот вопрос за свободу.рф, где этот вопрос более широко раскрывается. Да? Поэтому давайте двигаться дальше, да? То есть я высказываю мнение, которое опирается на изучение не только славянских календарей, а также индийских, майянских, европейских, китайских, египетских календарей. И просто терпение, мы дойдем, и вы увидите единство человечества, потому что нам делить нечего. У нас единый космический корабль «Земля». И если где-то мусорит, то это на всех негативно сказывается. Я имею в виду и также информационно мусорит. Да? Поэтому никакого нытья. Всепропальщики, негативщики, майданщики, просто можете сразу выключать эфир, когда, соответственно, Ведомир вещает тему звездочтения. Потому что это неприемлемо. Наша страна только начинает поднимать крылья вверх, да, мы начинаем процесс возрождения, поэтому вот это вот ругание оголтелое, не разобравшись в ситуации, надо разобраться, и тогда нытье прекратится, просто прекратится. Что вы сделали для того, чтобы Советский Союз восстановился, или Российская империя, или Великая Тартария? Но уйдем от этих клише. Просто Отечество. Просто Отечество. А то, что мы являемся колонией США 29 лет, только упертые фанатики уже этого не понимают. Поэтому это есть вопрос просто выживания нашего народа. Да? Поэтому, что коммунисты, демократы, не знаю, важно, мусульмане, христиане, сейчас эти все разделения не так важны, как единство нашего народа, несмотря на все разницу в вероисповедании, языке, календари. Поэтому мы с точки зрения календарей с вами хотим прийти к единству человечества. А в этом человечестве нас прежде всего, как белых людей, интересуют наши корни белой расы, свято-расы. Или арийские наши звездные корни, при всем уважении к желтым людям, красным людям и к черным людям. Поэтому рассматриваем не только славянские календари, которые мы с вами уже рассмотрели, Кали, Дидар, Кала, Год, Каладар, и это солнечные календари. Мы с вами переходим к изучению южно-арийской науки о времени зороастризма и подойдем к индийской астрологии и рассмотрим в календарь кельтов для того, чтобы увидеть наше общее, для того, чтобы перестать ссориться, да? Потому как только нашему общему демоническому анунакскому врагу с планеты Нибиру, врагу всего человечества, выгодно развязать гражданскую войну. Наша задача не, как говорил генерал Петров, светлая память, не разделяй и властвуй, а объединяй и здравствуй. Поэтому здравствуйте, давайте объединять. Итак, система 12 и система 16. Существует два основных варианта представления звездного неба. Существует полярная проекция или круговая карта звездного неба, как, допустим, вот здесь на полотне космограмма Сварога. Мы видим северное полушарие, то есть только половину звезд. И в центре мы видим, соответственно, полярную звезду, которая находится в центре северного полушария звездного неба. Земля-шар. И Земля плоская только в смысле того, что Земля вместе со всеми планетами вращается в плоскости в одной, вокруг Солнца. Поэтому говорить о том, что Земля из себя представляет, блин, это, конечно, уход назад, мы об этом говорили. Видимо, Ватикан и Госдеп США платят большие деньги, чтобы в нашей стране не рождались Теслы и Гагарины с Королевыми. Надо запереть людей в примитивном представлении о плоской Земле, стоящей там на трех слонах. Поэтому Земля – шар. И для того, чтобы в этом убедиться, просто взлетите повыше. Во сне, в астральном плане, в осознанном сновидении, кто владеет этой техникой. И вы увидите, что выше определенного уровня вам не дадут взлететь. А что, не так? Прилетают тарелки. Да? То есть наш мир, он заселен не только людьми. Здесь с нами одновременно в этом мире существуют высокомерные существа с более развитыми технологиями. И светлые, и темные. И в мире идет асса вершится, в космосе во всем. Мы говорили, в такой ситуации, как Мидгард-Земля, еще 1720 планет, за которые идет битва между силами Чернобога, космическим флотом, и звездным флотом Перуна, системой света, то, что мы называем сверхсистема света рода Лада и Сварога за миры. И на Земле это отражается как противостояние НАТО и АДКБ, союза БРИКС, Шанхайской организации Содружества и западных стран во главе с сами знаете кем. Поэтому два вида звездных карт мы с вами рассматриваем для того, чтобы понять такую фундаментальную вещь, как 12 созвездий и 16 чертогов. О чем идет речь? О том, что от полярной звезды идут сектора. В этих секторах неба проходит линия, для нас самая важная, которая называется эклиптика. Солнце ходит только по вот этой линии, по эклиптике. Это мы видим с Земли, что Солнце переходит из знака в знак. Но Солнце никогда не бывает в большой медведице, вот она, в малой медведице. Да? Солнце никогда не бывает в созвездии Волопаса, но проходит по своему пути. И этот путь он пересекает созвездия, которые называются зодиакальные созвездия. Всего на небе 88 созвездий зодиака сейчас. То есть небо разделено на 88 сегментов. И они неравномерные. То есть эти 88 – это не вот эти сектора равномерные. Вот эти сектора равномерные и называются чертоги. Или называются зодиакальные созвездия. Это те созвездия, которые находятся на эклиптике, пересекающие 12 виртуальных линий, воображаемых линий, которые сидят на солнечном кресте. То есть солнечный крест, напомню, это весеннее равноденствие, Навруз или Масленица. Летнее солнцестояние или Купала, осеннее равноденствие, Осенины или Радогощ, и зимнее солнцестояние. И у всех народов имеется четкое представление о том, что это главные праздники в году. И, соответственно, на этом солнечном кресте сидят и 12 созвездий, и 16 чертогов. Кроме той астрологии, которая ориентируется не на солнечный крест, а на реальный адрес звезд. Эти два вида зодиака называются тропический зодиак и сидерический зодиак. Оба они присутствуют на космограмме Сварога. Тропический зодиак или солнечно-сезонный сидит на солнечном кресте. Между равноденствиями и солнцестояниями находится 4 времени года. Мы с вами говорили, весна начинается не 1, а 21 марта. Лето не 1 июня, а 21-22 июня. Осень начинается 22 сентября. Зима начинается 22 декабря. Григорианский календарь специально внедрен недоброжелателями всего человечества для того, чтобы просто увести человека в сторону. Астрология является сестрой астрономии. Это надо все изучать в детском саду. И мы с вами, по сути дела, в школе в такой, да, где нашей задачей стоит просвещение, да, то есть наша задача понять, как устроен мир, да, и реабилитировать астрологию, да, которую Ватикану выгодно, и они прежде всего жгли астрологов, вы же помните, как это происходило, уничтожалось все лучшее, стиралась история, и все, кто хранил историю, да, историки сжигались в разное время в той или иной странах, и в Китае это было, и в России Романовыми была стерта история. Так вот, кроме карт Тартарии, да, со своими императорами, кстати, от Чингисхана, да, и там многое другое, то, что мы с вами с интересом сейчас восстанавливаем по крупицам, точно такая же судьба, она коснулась и календарных астрологических систем древних народов. И наша задача восстановить правильный порядок, а для этого нам нужно фундамент понимания. То есть, чтобы все зрители Народного славянского радио находились на одну, на определенной ступени понимания, то есть, чтобы мы все знали, о чем идет речь. Чтобы не было вот такой шляпы, что Калейдедар является там придумкой. Придумкой? Сомнения есть? Давайте сравним с другими системами. И тогда будет точное мнение, а не голословное заявление. Поэтому, друзья, астрология нужна всем. Да? Не только, так скажем, ученым, да? И также к аграрникам. Со всем уважением, наша страна должна есть свою морковку, понятное дело, выращенную в Псковской области, а не привезенную из-за границы, да? Поэтому, говоря о том, что у славян не было календарей, или там давайте жить по чужим календарям, прежде чем говорить по чужим, нам надо разобраться, а чужие ли эти календари. Вот скоро начинается, или, наверное, передача будет выходить, уже начнется год крысы по китайскому календарю. И все будут говорить, ой, китайский календарь, да зачем нам крыса, ведь у нас вот скоро наступит предыдущий мизгирь, да? А сейчас идет парящий орел, ну, знакомая тема. Или кто-то будет говорить, да у нас идет по Калейдедару золотой дракон, а будет, соответственно, лесной деревянный змей следующий. По Калейдедару. Поэтому давайте будем разбираться. И хочу сразу сказать, что вот эта вот крыса по китайскому календарю, вот не надо так вот пренебрежительно вообще к Китаю. Вот начнем с этого. Вообще не надо. У нас не было войны с Китаем 7528 лет назад. У нас была война с динозаврами. А Китай был вместе с другими народами, плечом к плечу стоял. Кто вбросил эту дезинформацию про то, что была война с Китаем, тот по карме и ответит. Но мы в Майдане участвовать не должны. Любой камешек, брошенный между Россией и Китаем, в минус пойдет и Китаю, и Россию, потому что Китай тоже колония США, кто понимает, как устроен мир. И почему именно Китай и Россия первые в мире избавляются, распродавая американские ценные бумаги, избавляясь от долларов и от их облигаций, и скупают золото. Поэтому иногда за лесом, как за деревьями, леса не видно, да, что называется, или как еще сказать. Поэтому существуют наши стратегические тысячелетние партнеры. Никто не говорит о создании семей с китайцами, да? Но и ссориться по-пустому, да? Или некоторые еще говорят, вот с Китаем у нас граница была по Великой Китайской стене, надо, чтобы они нам обратно территорию отдали. Все, кто так говорят, все это являются либо глупцами, либо вредителями. Вот, просто смотрите дальше, к чему ведут вот эти вот голословные заявления, да, все должно быть подкреплено, да, и союзники, у нас не так много союзников, чтобы разбрасываться тем, что есть. Запомните, это голубая мечта западной кристократии, поссорить нас с Индией и с Китаем, так не ведитесь же вы, да, поэтому патриота от, извините, подпиндосника легко определить. Если человек хает правительство, Кремль, ругает Россию РФ, то есть, по сути дела, делает то, что делают официальные американские СМИ, так он и является, по сути дела, проводником указаний ЦРУ, Пентагона по делам колоний Госдепартамента. Ну, то есть надо вот этот вот момент понимать. Просто к чему, опять же, мы с вами будем изучать серьезные вещи, и хочется, чтобы это знание получили люди, которые любят свою страну, да, чтобы вот это оружие информационное в конечном итоге не было направлено против России. Потому что такие тенденции. Да, и хочется сказать славянскому миру, да, друзья, перестаньте гнить. Гнить перестаньте против Кремля. Вот и все будет хорошо у нас. Позитивная повестка, все будет хорошо. Вы видите, что творится. Вспомните времена Ельцина, Горбачева. Лучше стало. Ну так и не усугубляйте ситуацию, идет Третья мировая война. Все, кто ругают Путина, скажу так, вы бы во время Второй мировой войны Сталина бы ругали, а во время Первой мировой войны вы бы Николая II ругали. И все, кто так делают, являются предателями Отечества. Кто восстанавливает Советский Союз, Тараскин или Путин? Вы в своем уме посмотрите, что в мире творится. Все западные СМИ говорят, Путин восстанавливает Союз. Причем здесь... западные провокаторы, которые спасают сибирские леса якобы по ЦРУшному проекту. Или якобы борются за чистоту Северного края против мусоросжигательного завода в Шиесе. А если там не свалка, а если там завод строится, так чего вы майданите? Свалка нам нужна под Москвой или заводы совершенные, новые, плазменные, где этот мусор просто на цитики разбирается. И никакого вреда для природы. У нас есть эти технологии. Просто надо глаза открыть, хорошо? Да? Давайте продолжим. Солнечный крест, на котором сидит система 12 знаков зодиака. Одновременно на этом же солнечном кресте сидит и система 16 чертогов. Мы с вами говорили, что эти 4 сезона, весна, лето, осень и зима, в первом случае, в случае 16, делятся еще раз пополам, получается 8 секторов или 8 полусезонов года. Ранняя весна, поздняя весна, раннее лето, позднее лето, по такому принципу. И разделив каждый из этих 8 полусезонов еще пополам, мы получаем 16 чертогов. Во втором случае этот же солнечный крест, каждая из 4 сезонов года, делится не на 4 части, как в случае Сварожьего круга, а на 3 части. Все, используйте ту модель, которая вам ближе. На этом полотне мы видим обе системы, и систему 12 знаков зодиака, и систему 16 чертогов. Особенность того, что мы здесь видим как круговая карта, является то, что мы не видим вторую половину неба. Это очень важно, потому как существует южное полушарие. И если для нас это как бы второстепенно, то для жителей Бразилии, понимаете, они не видят никогда нашей большой медведицы. И полярная звезда у них не видна. Они в южном полушарии живут. Австралия, Африка. Поэтому здесь нам на помощь приходит полная карта звездного неба. Но у этой карты имеется недостаток. Чем ближе к полюсам северная полярная область и южная полярная область, тем больше искажения. Потому что все вот эти вот линии, в данном случае между чертогами я их провел, они сходятся в одной точке. Смотрите, эти линии, они как бы здесь параллельно идут. А здесь эти линии как бы сходятся к центру. Поэтому надо представить, что вот на этой карте на самом деле это, ну, такая проекция определенная, да, она имеет искажение. Ближе к экватору это искажения нету. Но ближе к полюсам, на самом деле, вот этот, ой, какие большие расстояния, видите, как дракон размазан. На сколько чертогов тут дракон размазан? Он начинается в чертоге медведя, ворона, змея, лебедя, щуки, вепря и девы дживы. Вот какой, да? А на самом деле, если мы смотрим на него на небо, он не такой, он скорее вот такой вот, он проходит по этим же самым чертогам, но форму имеет вот такую, то есть в центре полярная звезда. Получается, что все эти линии на севере сойдутся в одной точке, и это будет северный полюс Земли, а нижние линии, они на юге сойдутся в южную такую же сеточку. Поэтому здесь не хватает для полноты картины точно такого же круга южного полушария Земли. И вот эта красная линия эклиптики, она вот здесь, вот видите, она ныряет в южное полушарие и идет по южному полушарию. Давайте мы ее здесь увидим, эту эклиптику, ибо это самая главная линия на звездном небе. Только по этой линии ходит Солнце, Меркурий, Венера, Юпитер, вся система 3-9 земель нашей Солнечной системы, она плоская. И все планеты ходят как трамвай по одним рельсам. Ну, Солнце ходит точно по эклиптике, а вот планеты, они имеют небольшой люфт. Кто-то выше идет Солнце, иногда проходит чуть-чуть, ненамного, кто-то ниже. И самый большой хулиган в этом стройном порядке, это, наверное, Плутон. У него самый большой угол наклона к плоскости нашей Солнечной системы. Поэтому мир как плоский в этом смысле, что все ходят по одному и тому же пути. Это эклиптика. Вы видите, здесь она проходит по северному полушарию. И начиная с вот этой точки, где эклиптика пересекает экватор, она ныряет в южное полушарие и идет по созвездиям южного звездного полушария Земли. Горизонтальная линия, представленная здесь, называется экватор. Экватор. Это небесный экватор, есть проекция земного экватора. То есть на небе этой линии не нарисовано, ее там нету. Но она есть проекция земного экватора. И опять же, этот экватор проходит именно вот по таким звездам, именно разделяя небо на две половинки вот таким способом, потому что такова ориентация Земли. Земля смотрит северным полюсом на полярную звезду. А если бы над северным полюсом была не полярная звезда, а там какая любая другая, то экватор иначе бы проходил, и у нас эта линия экватора иначе бы делила звезды. То есть, допустим, у Марса другая ориентация. Поэтому, если бы мы были на Марсе, мы бы тоже видели эти же самые звезды, один в один. Только лишь не полярная звезда была бы наверху и в центре северного полушария Марса, а какая-то другая, в соответствии с ориентацией Марса. Так вот, у каждой планеты своя ориентация. Но мы говорим о том, что нам сейчас до Марса пока особо дела нету. Хотя жизнь там есть. Под поверхностью Марса существуют базы, подземные заводы. Да? Поэтому это для... Ну ладно, я не буду, что называется, про плоскую Землю опять. Понимаете, люди в космосе уже рождаются. Космические корабли бороздят просторы давно и всегда бороздили. И пока была ночь Сварога, была одна ситуация, было все это в тайне. Сейчас идет разгерметизация космических знаний. Поэтому, ну, друзья, добро пожаловать в большой космос. И чтобы сделать туда шаг, нам надо провести ремонт своего сознания. Надо поднять уровень IQ с 2% мозга, что есть григорианский календарь, до там сколько получится, что есть астрология. Поэтому это обязательная дисциплина для того, чтобы в этот самый большой мир сделать шаг не как дети, а как полноправные участники мирового звездного космического процесса. Космическое человечество ждет нас, пора расставаться просто с григорианской шелухой, да, которая разрушает. Хорошо, представление о мире. Итак, мы видим, что эклиптика имеет две полуволны, северную полуволну и южную полуволну. И давайте мы с этого момента с вами встретимся в следующий раз. Да? Извините за долгое вступление, друзья, я сказал важные вещи, потому как в мире происходит, идет Третья мировая, именно поэтому надо со всей ответственностью смотреть на то, что происходит. Кому не хочется, чтобы наша Родина была свободная? Кому не хочется вернуть Советский Союз? Да всем хочется, но надо понимать, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Поэтому, друзья, мы с вами сделали первую часть этого, значит, выпуска, посвященной круговой и экваториальной развертке звездного неба. Смысл этого нашего занятия в том, чтобы не противопоставлять систему 12 знаков зодиака и 16 чертогов, а увидеть единство, что это лишь линейки разнообразные, которыми мы меряем одно и то же космическое пространство. Вот. Желаю вам здоровья. Желаю нашей Родине поскорее освободиться от колониальной конституции, поменять 13-ю статью 2-й пункт, поменять 15-ю статью 4-й пункт, запрет идеологии и внешнее управление, да, я напомню, здесь прописано. А также, конечно, хорошо было бы убрать и статью частных прав на природные недра. Я напомню, мы единственная страна в мире, которым американцы в 93-м году всучили такую конституцию, где прописано, что частные иностранные лица могут владеть нашими природными недрами. Понимаете? И не Путин виноват в том, что это произошло, а весь народ. Поэтому давайте, друзья, трезветь, вспоминать события 91-93 года, как нас привели, как был сформулирован этот дурацкий бюллетень для голосования якобы за сохранение Советского Союза. Вы просто почитайте. Там ты проголосуешь «да», ты голосуешь за развал, за обновление нового Союза, по сути дела, за суверенитет Баку, который стоит выше суверенитета Москвы. То есть, а проголосуешь «нет» тоже, то есть там сама формулировка, и чтобы этого не случилось, надо учить уроки, делать домашнее задание. Вот у нас было, друзья, с вами 30 лет, чтобы выучить домашнее задание. Урок называется «Что важнее, твой холодильник или отечество?» И я вот надеюсь, что за эти 30 лет мы с вами выучили этот урок, сделаем правильный выбор, пойдем не на Майдан разрушать, как украинская, свою государственность или то, что от нее осталось, а выйдем на референдум, поменяем конституцию, освободим отечество и станем жить лучше всех в мире. Благодарю за внимание.